Манасевич Мануилов был одновременно и шпион, и сыщик, и пройдоха, и жулик, и шулер, и подделыватель, и развратник. Странная смесь Панурга, Жильблаза, Казановы, Роберто Макера и Видока. В бытность Штюрмера премьер-министром возил его к Распутину на доклады о ходе дел. Одно время Распутин весьма благоволил Штюрмеру, хотя отзывался о нем не без презрения. Окружающим говорил: «С горя я этого немца поставил, не по душе он мне, больно плутоват. Одним хорош, что от меня не уйдет». Я ему так и сказал: «Прощь, да так, чтобы мои глаза видели не только то, что делаешь, но и то, над чем думаешь». Называл Штюрмера старикашкой. За покровительство премьер платил услужливостью, граничившей с раболепием. Принимал к беспрекословному исполнению пожелания старца о назначениях, награждениях, выдачах субсидий из казны и концессий, помилованиях, освобождении от воинского призыва. Проводил в Совете министров рекомендованные им в интересах стоявших за ним клиентов постановления. Вступив в должность, Штюрмер прежде всего приказал департаменту полиции обеспечить личную охрану Распутина наравне с членами императорского дома. Опьяненный властью Штюрмер, однако, потерял осторожность в обращении со своим благодетелем. И однажды в чем-то ему не угодил. На квартире у митрополита Петерима, куда Манасевич Мануилов доставил провинившегося, разыгралась сцена. Когда Распутин и премьер уединились, в соседней комнате услышали крики: «Ты не смеешь идти против меня? Смотри, чтобы я от тебя не отошел. Тогда тебе крышка». Позднее Манасевич показал: «Когда Штюрмер уехал, я спросил Распутина: „Что вы, Григорий Ефимович, кричали на него?“ Он ответил мне: „Старикашка перестает повиноваться. Он должен по веревочке ходить. А не так будет, шею ему сломаю“». Какую выволочку старец устроил председателю Совета министров всего лишь через 10 дней после его назначения. Из протоколов чрезвычайной комиссии видно, что следователей особенно интересовал беспрецедентный приезд царя в 1916 году на открытие сессии Государственной Думы. Никогда прежде он не удостаивал ее своим посещением. Следователи хотели знать, действительно ли царь поехал по указанию Распутина. Штюрмер говорил: «Из секретных донесений полицейских агентов ему тогда же стало известно, что высочайший визит был нанесен Думе по требованию Распутина, который царя туда послал. „Сделаю так“, — сказал Распутин в присутствии одного из тайных осведомителей. — „Пошлю-ка я самого в Думу. Пущай поедет, откроет сессию, и никто ничего супротив сделать не посмеет“». Манасевич Мануилов показал: «Я был в те дни у Распутина и сказал ему: „Говорят, у вас достаточно влияния даже для того, чтобы заставить царя появиться в Думе“. Он забегал по комнате, потом говорит: „Да, это я, пожалуй, сделаю. Папаша в Думу поедет. Ты же скажи старикашке, Штюрмеру, что есть такое предположение, что, вероятно, будет в Думе царь“». Пытаются умолить роль Распутина в преступлениях царизма с помощью довода, будто дело было не в Распутине, а в распутинщине. Словно отделимо одно от другого. Ссылаются на слова Шульгина, что якобы не было Распутина, а было